но господин мой рано удалялся на покой, а мне обычно после шести не нужно было ничего, так что своими вечерами она располагала полностью. Бедняжка! Ни разу я не подумала, чем она там занимается одна после чая. И хотя, когда она забегала ко мне сказать «спокойной ночи», я нередко замечала свежий румянец на ее щеках, ее покрасневшие пальчики, я и помыслить не смела, что краска вызвана быстрой ездой по полям на холоду. Воображала с дуру, что тут виной жаркий огонь в библиотеке. Глава 24. Через 3 недели я смогла выйти из своей комнаты и двигаться по дому, и в первый вечер, когда мы снова сидели вдвоем, я попросила Кэтрин почитать мне вслух, потому что глаза у меня ослабели. Мы расположились в библиотеке, так как мистер Линтон уже лег спать. Кэти согласилась, как показалось мне, довольно неохотно, и, подумав, что ей неинтересны книги, которые нравятся мне, я предложил ей почитать что-нибудь по ее собственному выбору. Она взяла одну из своих самых любимых книг и читала без перерыва около часа. Потом пошли вопросы. «Эллен, ты не устала? Ты, может быть, легла бы? Опять расхвораешься, если поздно засидишься, Эллен?» «Нет-нет, дорогая, я не устала», — отвечала я каждый раз. Видя, что я не поддаюсь, она попробовала другим путем показать мне, что это занятие ей не по вкусу. Вопросы сменились зевками, потягиванием. Затем я услышала. «Я устала, Эллен». «Так бросьте читать, поболтаем», — ответила я. Но разговор и вовсе не клеился. Она ерзала и вздыхала, и поглядывала на свои часы до 8, и, наконец, ушла к себе в комнату, одолеваемая сном, если судить по ее скучному тяжелому взгляду и потому, как она усиленно терла глаза. На второй вечер она оказалась и вовсе нетерпеливой, и на третий вечер, проведенный опять в моем обществе, она сослалась на головную боль и покинула меня. Ее поведение показалось мне подозрительным, и, просидев довольно долго одна, я решила пойти спросить, не полегчало ли ей, и предложить, чтобы она, чем сидеть наверху в потемках, сошла бы лучше вниз и полежала на диване. Барышни не оказалось ни наверху, ни внизу. Слуги уверяли, что не видели ее. Я послушала у дверей мистера Эдгара, там было тихо. Тогда я вернулась в ее комнату, загасила свечку и села у окна. Ярко светил месяц, снег, сверкая, покрывал землю, и мне подумалось, что, может быть, Кэти взбрело на ум выйти в сад освежиться. Я разглядела чью-то фигуру, пробиравшуюся вдоль ограды парка с внутренней стороны. Но это была не моя молодая госпожа. Когда фигура вступила в полосу света, я узнала одного из наших конюхов. Он стоял довольно долго, глядя на проезжую дорогу, потом быстро пошел прочь, точно что-то усмотрев, и тут же показался опять, ведя на поводу лошадку нашей барышни. А затем я увидела и ее. Она только что сошла с седла и шагала рядом. Конюх, крадучись, повел переданного ему пони по траве в конюшню. Кэти вошла через стеклянную дверь в гостиную и бесшумно проскользнула наверх в свою комнату, где я ее поджидала. Она осторожно прикрыла за собой дверь, сняла облепленные снегом башмаки, развязала ленты шляпы и уже хотела, не подозревая, что ее проследили, снять с себя накидку, когда вдруг я встала и объявилась. Она окаменела от неожиданности, невнятно пробормотала что-то и застыла. «Моя дорогая мисс Кэтрин», — начинала я, слишком живо помню ее недавнюю доброту, чтобы сразу обрушиться с укорами, — «куда вы ездили верхом в такой поздний час? И к чему вы пытаетесь обманывать меня, выдумывая небылицы? Где вы были? Говорите». «В парке. В дальнем конце», — сказала она, запинаясь. «Ничего я не выдумываю». «И больше нигде?» — спросила я. «Нигде», — был неуверенный ответ. «Ох, Кэтрин», — сказал я сокрушенно, — «вы знаете сами, что вы поступаете дурно, иначе вы не стали бы говорить мне неправду. Это меня огорчает. Лучше бы мне болеть 3 месяца, чем слушать